не имеют с нашей темой ничего общего. В то же время каждый из них в малой части схватывает ее суть путем сложнейших. И пока просто оговорюсь, но если вы решитесь, мы будем говорить об этом отдельно и очень серьезно, возможно, небезопасных психотерапевтических приемов, я очень глубоко вторгнусь в ваше подсознание. Создам там подробный сценарий действий по устранению фактора X от примитивного убийства до организации кровопролитного межнационального конфликта, маленькой войны или большой техногенной катастрофы. Потом вы, разумеется, под моим руководством и, разумеется, только лишь в собственном воображении, этот сценарий исполните. Для вас он будет абсолютно реальным действием, которое будет сопровождаться соответствующими зрительными, обонятельными или тактильными ощущениями. Иными словами, вы будете слышать крики жертв, ощущать запах крови и чувствовать ее теплую, вязкую на своих руках. Если по сценарию вам придется драться, то вы будете чувствовать боль от ударов противника и, возможно, их следы, повреждения. Раны могут на самом деле появиться на вашем теле. Вы точно так же, как если бы совершили преступление наяву, будете подвержены приступам страха и раскаяния. Словом, для вас это будут совершенно реальные, пережитые вами события. Как же быть с объективной реальностью, хотите спросить меня? Вижу, вы хотите. В части отработанного вами сценария она перестанет существовать для вас навсегда. Нет. Вы не уподобитесь умалишенному, который будет утверждать, что убил человека, преспокойно живущего по соседству, на самом деле. Но встретившись с этим человеком, что называется нос к носу, вы не увидите его. На месте его дома машины, собаки, жены, в конце концов, вы будете видеть нечто совершенно иное. Упоминание о нем, прозвучавшее в беседе с вами, не коснется вашего сознания. Вы его просто не услышите или услышите что-то совершенно иное. Что немаловажно, окружающие не смогут обратить внимание на вашу неадекватную реакцию на объект X, поскольку таковой не будет вообще. Это вкратце. И еще одно. К вопросу о возможных негативных для вас последствиях этой методики в случае вашего согласия. О них мы будем еще говорить очень много. Сейчас единственное содеянное, как и содеянное в реальной жизни, невозможно будет, как бы это выразиться, поточнее отменить. Это сделано вами, и с этим вы будете жить всю оставшуюся жизнь. Как? На этот вопрос не я, да и никто в этой вселенной не сможет вам ответить. Вот, пожалуй, все, что имел я поведать вам о том способе исцеления, к которому вы стремились и к которому вы психологически сегодня вполне готовы. Ну, а теперь главное. Не скрою, я сомневался, да и теперь еще не чужд сомнений, готовы ли вы услышать другое. Думаю, вы понимаете, а если и нет сейчас, то по причине того, что я безжалостно выжил ваше сознание как лимон. Но это было необходимо. Так вот, потом, очень скоро, когда к вам вернется возможность и желание размышлять и анализировать, вы поймете, что работа даже с очень сложными, а потому интересными и очень состоятельными, от этого тоже никуда не деться, клиентами, не есть главное мое занятие и ремесло. Поверьте, я профессионал своего дела, и со всей ответственностью я заявляю вам, возможности влияния на психику человека не ограничены. Миру явлена даже не вершина этого айсберга. Человечество довольствуется наблюдением и изучением только крупиц снежной пыли, которые изредка поднимают ветра с этой вершины. Я редко говорю комплименты своим клиентам, но сегодня момент позволяет мне это. Вы очень высоко стоите на ступени личностного развития. Не будем предаваться ложной скромности. Скромность, кстати, отношу я к человеческим порокам –